6. День рождения. «Дед, завтра твой день рождения», — объявила за обедом Тая. Весть об очередной возрастной проблеме встревожила меня не на шутку. Как я могу что-то помнить, если каждый день делаю одно и то же, пишу книгу и не нуждаюсь в разнообразии? «День рождения?» — повторил я, припоминая смысл упомянутого события. «Ну да, не юбилей, конечно, но честно нажитые 56». «Честно нажитые», — подумалось мне. «Ну-ну». Заговорили о подарке. «Ума не приложу, чем тебя порадовать?» «Действительно, что я хочу?» Представились лакированные балясины лестницы, уходящие в сумрак цокольного этажа, туда, где располагалась святая святых нашего дома — библиотека. Сколько раз я спускался по винтовому переходу, как по спирали времени в блаженное царство тишины и книг. Просторная комната с полукруглым окном, замысловатые кованые подсвечники в простенках между книжными стеллажами и, конечно, книги, книги, книги. Вспомнились живописные уроки отца и наши с ним восхитительные путешествия в Праду. Вдруг мое сердце затрепетало от волнения. «Я приведу в библиотеку детей, мы будем читать книги, а потом поедем в Мадрид, и я открою им глаза на красоту живописи», — воскликнул я, едва сдерживая внезапную радость. 3000 жареных черепах, литератор я или ржавый буй, выброшенный волной на берег. «Ты придумал?» — Тая почувствовала мое волнение. Мне стало легко и весело. «Хочу, чтобы в нашем доме звучал детский смех. Дед!» Тая рассмеялась в ответ. «Раз тебе этого хочется, значит, ты перестал стареть. Но учти, день рождения не отменяется». На следующий день я развесил в городе объявление о наборе детей в кружок искусства. Не скажу, что моя затея пришлась по душе всем ребятишкам провинциального Сан-Педро. Тихий городок рыбарей и простоватой разночинной интеллигенции не слишком жаловал вниманием высокие темы. Да и я не рассчитывал на аншлаг. И все же в моей сети попались 4 лупоглазых дорада. 4 мальчика постучались в двери нашего дома, и занятия начались. Мы листали альбомы по искусству, читали вслух Конан Дойля и Диккенса. Иногда в библиотеку спускалась Тая и, как большая красивая бабочка, лишала наше собрание последних земных привилегий. Тая обладала немалым актерским темпераментом. Она брала в руки книгу и начинала по ролям вычитывать текст. В такие минуты будущие Веласкесы и Честертоны замирали от восторга и сидели, не шелохнувшись, пока чтица, выдохнув усталость, не откладывала книгу в сторону. По воскресным дням с первым утренним автобусом мы отправлялись всей компанией в Аликанте. Из Аликанте, заранее подгадав электрички, в Мадрид. Нашей целью был музей Прадо. И хотя свободное время в столице исчислялось 3-4 часами, вернуться домой следовало засветло, мы успевали пробежать по нескольким музейным залам и даже задержаться в одном из них минут на 20, чтобы обстоятельно поговорить о живописи. Моим сорванцам путешествия в Мадрид такие далекие и недоступные прежде пришлись по вкусу. Каждую минуту, проведенную в музее Прадо, мальчики ценили не меньше, чем найденную в море жемчужину. Транслируя уроки отца и подкрашивая их личными переживаниями, я учил ребят видеть красоту живописи Веласкеса, понимать глубину тона картин Сурбарана, Гои, Мурильо. Однажды мы специально приехали в столицу, чтобы поговорить о Гернике. Скажу честно, меня волновала мысль. Воспримут ли юные рыбари кубизм великого новатора Пикассо так, как это случилось со мной? Пока мальчики протискивались сквозь плотный ряд посетителей, столпившихся у заградительного парапета, я отошел в сторону и стал наблюдать. Зря волновался. В отличие от взрослых, созерцающих живопись великого Пабло с выражением надменного удовольствия, мордашки детей стыли от ужаса, превратившись, да простит читатель жесткое сравнение, в белые посмертные маски. Думаю о таком восприятии Герники, Пикассо мог только мечтать.